Уж если на то пошло, мне кажется, что нет ничего лучше, как сделать здесь надпись. Чистый аромат ириса. А парную надпись такую. Стих прочитал про мускатный орех. Вкусными кажутся строки. Чайную розу увидел во сне. Грезы полны аромата. Это же полное подражание, — возразил Дзяджен. Послушайте стихотворение. Надпись покрыла банановый лист. Кажется, зелены строки. Но ведь башня фениксов Ли Тайбо тоже является подражанием башни желтых журавлей, — заметили гости. Ли Тайбо или Либо, 701-762 годы, великий китайский поэт-классик. Самое главное, чтобы подражание было искусным. Если разобраться хорошенько, надпись, предложенная вашим сыном, кажется еще изящнее, чем строка «Надпись покрыла банановый лист». «Да что вы!» — улыбнулся Дзяджен. Разговаривая между собой, гости вышли со двора и продолжали путь. Еще немного, и взору их предстали величественные палаты, вознесшиеся к небу многоярусные пагоды и связанные между собой крытыми переходами храмы, от которых вдаль убегали извилистые дорожки. О карнизы храмов и пагод стучали сучья, раскачивавшихся под ветром деревьев, яшмовые орхидеи ползли по ступеням у входа, и по обе стороны от них оскалились позолоченные морды диких зверей и пестрые сверкающие головы драконов. «Вот это и есть главное строение», — объявил Дзяджен. «Мне кажется, оно слишком богато украшено». «Так и надо», — поспешили сказать гости. «Хотя сама Гуйфэй во всем предпочитает скромность, но при ее нынешнем положении такая роскошь не будет чрезмерной». Все продолжали путь, пока не подошли к арке, украшенной искусной яшмовой резьбой с изображением извивающихся драконов. «Какую же надпись сделать здесь?» — спросил Дзяджен. «Нам, кажется, лучше всего подошло бы «Остров бессмертных Пынлай», — ответили ему. Дзяджен только головой покачал, но ничего не сказал. Бао Юй, увидев это место, задумался. Ему показалось, что точно такое же место он уже где-то видел, но не мог вспомнить, где и когда. Дзяджен снова приказал ему придумать надпись. Но Бао Юй, поглощенный открывшимся перед ним пейзажем, пропустил его приказание мимо ушей. Спутники Дзяджена, которые считали, что Бао Юй, подвергаясь принуждению отца, уже исчерпал свои способности и высказал все, что мог, стали уговаривать Дзяджена. «Оставьте его, остальные названия можно придумать завтра». Надо сказать, что Дзяджен опасался, как бы матушка Дзя не стала беспокоиться о Бао Юе, поэтому он холодно усмехнулся. «Эх ты, скотина! Вот и настал момент, когда тебе нечего больше сказать. Ладно, даю тебе день сроку, и если ты завтра не сочинишь подходящую надпись, пощады от меня не жди. Место, где мы только что были, самое главное, и название ему надо придумать как следует». Дзяджен зашагал дальше, но потом оглянулся и заметил, что, осматривая сад, они прошли от ворот лишь 5 или 6 десятых всего расстояния. К счастью, в этот момент подошел слуга и доложил Дзяджену. «Господин Дзя Юй Цунь прислал человека засвидетельствовать вам свое почтение». «Жаль, что нам не удалось осмотреть все», — проговорил Дзяджен. «Но все же мы выйдем на другую сторону и хоть мельком осмотрим остальные». Он повел гостей дальше, подошли к мосту, под которым протекала чистая, как кристалл, речка. Мост этот оказался на плотине,